Глава 6. Следующим утром я проснулась в странном расположении духа. Я довольно сильно переживала из-за помолвки с Райфом. И все рухнуло, когда он прямо велел мне не влюбляться в него. Теперь я приложу все усилия, чтобы разделять иллюзии и истинное положение вещей в своем сознании. Райф — мой работодатель. Райф — деловое соглашение. Райф станет моим фиктивным мужем. С этой мыслью я начала день привычным для себя образом. Приготовив нам завтрак, проведя его собрание, а потом сделав перерыв на обед. После еды он вымыл посуду, что когда-то я считала романтичным. Теперь я понимала, что это лишь его способ не позволить яду проникнуть на кухню. «Лучники пригласили меня пойти куда-нибудь выпить, чтобы отпраздновать», — сказал Райф, хаотично очищая тарелку щеткой. «Когда мы это делаем, жены устраивают что-то вроде светского вечера. Клуб рукоделия или что-то в этом роде. Ты бы хотела пойти?» «Рукоделие? На самом деле я бы предпочла книжный клуб, но и завести пару подружек не прочь, особенно если я вот-вот стану королевой. Я еще не совсем привыкла к факту, что не только выхожу замуж за короля эльфов, но и сама стану королевой этого народа. Фальшивой королевой, но все же». «Конечно, с удовольствием», — сказала я ему. Он кивнул. «Я провожу тебя в дом жены Кагала сразу после ужина». Я нервно сплела руки, немного стесняясь поднимать следующую тему. «Ты еще не думал о том, как ты доставишь сюда мою тетю, чтобы вылечить ее?» Он поставил тарелки на сушилку и выключил воду. Повернувшись ко мне, он вытер руки полотенцем. «Я дал тебе свое слово и обещаю, что скоро привезу ее сюда и исцелю. Но я не думаю, что смогу сделать это до свадьбы». «Месяц? Ей придется ждать еще месяц, сходя с ума от переживаний о том, как тут у меня дела? Она, вероятно, думает, что меня продали жестокому королю Фейри и что я днями напролет хожу в оковах. Причина в том, что эвакуация с территории Найтфолла немалый подвиг. Для этого потребуется нарушить дюжину законов, потратить сотни золотых монет, и, возможно, будут жертвы. Мне нужно получить одобрение совета, и я боюсь, что ожидать от них положительного ответа бессмысленно, пока ты не станешь королевой». «Ничего себе! Жертвы, нарушенные законы. Я на самом деле и не думала о таком, когда просила его сделать это. Моей тете еще месяц придется принимать лекарства от приступов, которое только сокращает продолжительность ее жизни». Но я кивнула. «С ней все будет в порядке. Она сможет потерпеть еще месяц. Спасибо». Остаток дня прошел в обычных делах, которые составляли жизнь короля. Последние 3 часа он торчал в лазарете, пока я готовила простой ужин из вареных яиц и обжаренного мяса с салатом. Я не могла приготовить ничего из изысканной выпечки, но Райф не жаловался, и я наслаждалась тем, что не приходилось опасаться за свою жизнь после каждого прожеванного и проглоченного кусочка. Подошло уже время ужина, а король все не возвращался из больницы. Поэтому я решила упаковать еду в корзинку с крышкой и пойти посмотреть, что его задержало. Войдя в переднюю приемную зону больницы, я помахала дежурному целителю. Девушка узнала меня. Он уже несколько часов находится в операционной. Четырехлетняя девочка упала на что-то острое. «Не думаю, что она выживет», — сказала мне медсестра. «О, Создатель!» Это звучало ужасно, и я знала, что случаи с детьми влияли на Райфа сильнее, чем болезни взрослых. Все они напоминали ему о братьях и сестрах, которых он не смог спасти. Оставив ей корзинку с ужином и попросив проследить за ней, я побежала по коридору в поисках короля. Я обнаружила его в операционной, где он склонился над безжизненным телом ребенка, залитым кровью. Она была повсюду. Из моего горла вырвался тяжелый вздох при виде ужасной картины, которую я наблюдала через стекло. «Я не могу заставить кровь появиться из ниоткуда!» — рявкнул Райф медсестре. В смотровой комнате не было семьи, и я знала почему. Смотреть на это было слишком тяжело. Вероятно, родители находились в комнате ожидания и молились, чтобы Создатель защитил их ребенка. Внезапное спокойствие овладело мной, и во мне проснулось то же инстинктивное побуждение, которое я испытала, когда король умирал. Быстрым шагом покинув смотровую комнату, я прошла через двойные двери в саму операционную. Как только я оказалась под ярким светом и воочию увидела эту сцену, голова Райфа резко повернулась в мою сторону. «Вон!» — взревел он. Сидевшая рядом с ним медсестра подпрыгнула, но я проигнорировала его, не отрывая взгляда от безжизненной маленькой девочки на столе. Каким-то образом я знала, что ее душа вот-вот покинет тело. Она была на пороге смерти. И как бы я ни была напугана, я не могла не последовать этому внутреннему зову. «Лани, нет!» — прорычал король, когда я быстро пересекла комнату и потянулась к ребенку. Схватив ее лицо, я повернула его к себе, а затем наклонилась вперед, чтобы прижаться губами к ее губам. «Я запрещаю тебе!» Райф издал панический вопль и бросился на меня. Я не знала, чего он боялся, но было слишком поздно. Мои губы коснулись губ ребенка, и я выдохнула. На этот раз я не зажимала ей нос и не сжимала сильно свои губы, чтобы запечатать их. На самом деле они едва касались ее рта. Но волшебное пурпурное дыхание, исходившее от меня, наполнило ее легкие и омыло лицо. Медсестра ахнула одновременно с маленькой девочкой, и этот звук превратился в хриплый кашель. Райф оторвал меня от нее, крепко сжав плечи, а затем посмотрел на мои волосы с абсолютным ужасом в глазах. Мои руки дрожали. Появится ли еще одна прядь седых волос? Если так, то что это значило? Стресс, как сказал Райф. Но я не нервничала. «Она благословлена!» — ахнула медсестра, потрясенно уставившись на меня. «Благословлена?» Она сказала это так, словно это было нечто общеизвестное, как какой-то человек, громкое имя. «Мамочка!» — заплакала маленькая девочка, легко садясь, как будто она не была вся в крови и не умирала несколько мгновений назад. Слезы потекли по моим щекам, когда во мне зашевелилось замешательство. Спасла ли я ей жизнь? Как это было возможно? Что это за фиолетовое дыхание? Райф подался вперед, прижимаясь своим лбом к моему. «Я не могу спасти тебя от твоего собственного сердца», — выдохнул он, вызывая во мне волны смятения. «Что? Он не может спасти меня от моего собственного сердца? Что ради Гадеса это вообще значило?» Он отступил. «Мисс Бека!» Райф повернулся к медсестре, которая утешала испуганного ребенка. «Мне нужно, чтобы вы подписали клятвенное обещание о том, что будете хранить природу целебных способностей моей будущей жены в секрете. Она должна стать следующей королевой, и для ее максимальной безопасности важно, чтобы это не выходило за пределы комнаты». У меня от страха все внутри похолодело. Я подумала, что, возможно, из-за моего невежества исцеление ребенка было не самым разумным поступком. Не то чтобы я знала, что так случится, но и не стала бы ничего менять, будь я осведомлена. Медсестра перевела взгляд с моих волос на короля и обратно на девочку и отчаянно закивала. «Конечно, милорд!» Райф был вне себя от негодования. Он бросал в мою сторону испепеляющие взгляды, стиснув зубы. Наклонившись, он посмотрел маленькой девочке в глаза. «Я исцелил тебя. Ты готова повидаться со своими родителями?» Так кивнула, вытирая слезы с глаз, и Райф вложил свою ладонь в ее. «Мисс Бека, не могли бы вы, пожалуйста, отвезти малышку Оклин обратно к родителям в комнату ожидания? Я попрошу кого-нибудь из моих сотрудников принести эти пергаменты позже». Медсестра с потрясенным видом кивнула, а затем вывела девочку из палаты. Когда двери закрылись, Райф заглянул в смотровую комнату, по-видимому, чтобы убедиться, что там никого нет. «Почему ты злишься?» — нервно спросила я, теребя ткань своего платья. Райф вздохнул, пощипывая переносицу. «Ты только что повесила на спину мишень, которая нам не нужна!» Я с трудом сглотнула. «О чем ты? Что это было? Райф, скажи мне, что я только что сделала? Ты что-то скрываешь?» Он подошел ко мне, положил руки на мои плечи и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты та, кого называют благословленной. Ты можешь использовать вдох жизни и спасти того, кто на волосок от смерти, или исцелять от других неизлечимых болезней». Я никак не отреагировала, просто потрясенно смотрела на него. «На это способны другие эмпаты? Твоя мама тоже так могла? Вернуть к жизни того, кто уже одной ногой в могиле?» Это было невозможно. Он отпустил мои плечи. «Нет, это что-то совсем другое. Нечто настолько редкое, что считается мифом. У нас даже книг об этом нет. Только истории». Что ж, это изумляло, но я не могла подобрать описание, кроме как благословения. Вероятно, поэтому этот дар так и назвали. Как чудесно иметь возможность спасти чью-то жизнь, Райф! Это не может быть чем-то плохим! «Это ужасно!» — закричал он, напугав меня. У благословленных есть всего несколько вдохов жизни, прежде чем они отдадут собственную и умрут. Каждый раз, когда твои волосы белеют, ты продлеваешь жизнь кому-то другому. Когда побелеет последний волосок, ты умрешь. Я отшатнулась, притягивая волосы к лицу, чтобы посмотреть. Он был прав. Когда я спасла маленькую девочку, седина стала заметнее. Посидела намного больше волос, чем когда я спасла Райфа. Возможно, чем больше расходовалась энергии, тем больше менялись волосы. Сколько от своей жизни я только что отдала? Если бы ты была рядом, когда мне было 14, моя семья была бы все еще жива. Он злился. Я это чувствовала. Был вне себя от того, что я обладала этим даром. Если бы я была рядом, я бы спасла их, ты же знаешь. Защищалась я. Он сжал челюсть. Я знаю. Но если разнесется слух, на тебя начнут охотиться. Люди будут заставлять тебя исцелять членов семьи, любимых людей. Даже королева Найтфолла может похитить тебя ради возможности стать бессмертной. Мои руки дрожали. Я не стану делать этого ради нее, выпалила я. Райф покачал головой. Даже если бы она приставила нож к горлу твоей тети или невинного ребенка? Мне стало плохо. Я бы сделала все, что угодно ради своей тети или невинного человека. Ты должен был рассказать мне, сказала я разочарованно. Я не был уверен, пробормотал он. В прошлый раз я был в полубессознательном состоянии. И, как я уже сказал, это были всего лишь истории, которые я слышал в детстве. Я думал, одна твоя прядь волос побелела из-за стресса. Протянув руку, он прикоснулся к ним пальцами. Теперь я понимаю, что это не так. Гадес. Столкнувшись лицом к лицу с собственной смертностью, в 19 лет я почувствовала страх, и все же я не жалела об этом. «Я не раскаиваюсь в том, что спасла малышку», — сказала я и высоко подняла подбородок. Райф сложил ладони вместе и перекинул за голову, подперев затылок. «Возвращайся в замок и покрась волосы, Лани». Мы не можем позволить этому выплыть наружу. Я нахмурилась. Но я думала, мы пойдем куда-нибудь сегодня вечером. Я принесла ужин. У меня пропал аппетит, Кайлани, отрезал он, опуская руки и шагая через комнату. Он снял свой плащ с крючка на стене и, подойдя ко мне, накинул его мне на плечи. Задрав его, он начал сердито прятать мои волосы. Я была ошеломлена его гневом, пока не протянула руку, чтобы коснуться его, и не почувствовала сильную защиту. Он напоминал мне бешеное животное, стоящее над свежей добычей. Дикое, безудержное чувство собственничества бурлило в Райфе, и оно охватило меня целиком. Защита была вызвана страхом за мою безопасность. Он бы убил за меня, умер за меня, сделал бы все, чтобы я была в безопасности. Я схватила его за руку, и он замер. «Со мной все будет в порядке», — сказала я ему. Он выдернул свою руку из моей. «Неважно!» Вот и все, что он сказал, прежде чем выскочить из комнаты. Я безуспешно пыталась сдержать слезы, уже струившиеся по моим щекам. у Райфа Лайтстоуна, несомненно, был интересный способ заботиться о ком-то. Все это было слишком запутано, чтобы вынести. Накинув капюшон, я вышла из комнаты и прошла мимо стойки приемного отделения, даже не захватив приготовленную мной корзинку с ужином. Как мне казалось, медсестра отравила его. Теперь это была моя жизнь. Страх от каждого шороха. И все из-за королевы Найтфолла и ее безумного желания избавить все королевство от магии. У меня заурчало в животе. Курица и вареные яйца, которые я приготовила, сейчас звучали чертовски аппетитно. И теперь я совсем не была уверена, кто из нас больше хотел смерти королевы. Я или Райф. Сообщив миссис Тирт, что у меня рано поседели волосы, и я хотела бы это скрыть, я попросила ее купить мне немного коричневой краски для волос. Я всю ночь красила их дважды, чтобы скрыть яркие серебристые пряди, а потом приготовила второй ужин, потому что умирала с голоду. Я долго принимала ванну, а затем надела ночную рубашку и уткнулась в книгу. Героине было трудно смириться со своей новой реальностью, возможностью видеть царство духов. Это звучало знакомо. Я бы хотела отдохнуть от своей реальности прямо сейчас. Раздался стук в дверь. Я накинула халат поверх шелкового белья. Да, я не открывала дверь. «Это Райф!» — раздалась слегка невнятная речь с другой стороны. Я рывком распахнула дверь, и все мысли о нашей предыдущей перепалке были забыты, когда я посмотрела в его сонные глаза и на то, как он покачивался в дверном проеме. Его длинные светлые волосы были собраны в сексуальный беспорядочный пучок на затылке, и он поставил одну руку на бедро. «Ты пьян!» — сказала я обвиняющим тоном. Не знаю почему, но это сделало меня счастливой. «Возможно. Я слегка набрался». Он задумчиво нахмурился, не в силах вымолвить ни слова. И я не смогла удержаться от хохота. «Ох, Райф, ты сделал мой вечер! Спасибо тебе!» Я просияла, и тут меня словно оглушило. «А кто пробовал для тебя пиво?» «Мои лучники!» Он торопливо произнес эти слова, а затем шагнул ближе ко мне. На самом деле так близко, что мне пришлось отступить в свою комнату. «Я тут подумал...» Его взгляд упал на мои губы. «Если мы будем целоваться только в день нашей свадьбы на глазах у тысяч людей, никто не поверит». У меня перехватило дыхание, и я облизнула губы в предвкушении. Не было больше сердитого Райфа из лазарета. Он даже не посмотрел на мои волосы и ничего не сказал о том, что я благословлена. «К чему ты ведешь?» — спросила я. И если он хотел забыть о том, что я спасла маленькую девочку сегодня вечером, я была совсем не против. Все эти разговоры о поцелуях, казалось, мгновенно привели его в чувство. Он перестал раскачиваться, его взгляд стал более настороженным, когда он опустил глаза на мою ночную рубашку. Я посмотрела вниз, проследив за его взором. Упс, мой халат соскользнул с плеч, и я снова укуталась в него. Я подумал, что для того, чтобы это выглядело естественно, нам следует практиковаться. Один поцелуй в день, — заявил он. Теперь раскачивалась только я. Пьянящий порыв поглотил меня, и мое сердце бешено заколотилось в груди. Целовать Райфа? То есть поцеловаться по-настоящему, чтобы наши фальшивые поцелуи выглядели настоящими? Я уже не знала, что к чему, но, если честно, много думала о том, чтобы поцеловать этого парня с того самого дня, как впервые встретила его. Большинству женщин было бы небезразлично, что он был пьян, но не мне. Что бы ни потребовалось, чтобы заставить его признаться в желании поцеловать меня, я была этим довольна. Райф большую часть времени жил в своей голове. Ему нужно было время от времени заглядывать в свое сердце. Я небрежно пожала плечами. «Полагаю, это было бы логично. Особенно, если у тебя это плохо получается. Тогда мне придется тренировать тебя». Мои слова возымели желанный эффект. Шок и гнев отразились на его лице, а затем ледяная решимость. Только что он стоял передо мной, а в следующую секунду бросился вперед. Одной рукой он схватил меня за поясницу и притянул мое тело к себе, а другой обхватил мой подбородок. Большим пальцем он приподнял его выше, на один уровень со своим. Когда он выдохнул, меня окутал аромат тыквенного меда, и я вздохнула в предвкушении. Но он ничего не сделал. Он просто смотрел на меня сверху вниз, словно упиваясь моим рвением. «Сделай это!» Мне хотелось закричать. Затем он ухмыльнулся, и у меня подогнулись колени. Наклонившись, он коснулся своими губами моих. Они были такими нежными, едва касаясь меня. Все в моем теле одновременно оцепенело и стало горячее. Как раз в тот момент, когда я подумала, что на этом все и закончится, он подался вперед. Когда он настойчиво прижался своими губами к моим, я застонала от облегчения и открыла рот, позволяя его языку пройтись по моему. Его пальцы впились в мою спину, что было очень приятно, и я сильнее прижалась своим тазом к его. Наши языки танцевали согласованный танец, и я едва могла думать. Это лучший поцелуй в моей жизни. В этот момент я поняла, что каждый поцелуй до этого был жалким и должен быть забыт. Мне придется сжечь свои записи в дневнике о них, потому что они не шли ни в какое сравнение с этим поцелуем. Я почувствовала головокружение и легкое опьянение, когда эмоции Райфа начали перетекать в меня. Ему тоже нравился этот поцелуй. Больше, чем нравился. Но в нем также была грусть, которая всегда лежала в основе его счастливых моментов. Я хотела бы забрать его боль навсегда, а не только временно. Затем он отстранился от меня, тяжело дыша. И я ухмыльнулась. С нетерпением жду возможности попрактиковаться в этом завтра. Полуулыбка, которой он одарил меня, перевернула все внутри вверх дном. «Я тоже, Лани». «Я тоже». Развернувшись, он вышел и закрыл дверь, оставив меня гадать, действительно ли я встречаюсь со своим суженым. В ту ночь я спала лучше, чем за всю неделю.